мировой войны многие пилоты сообщали, что их сопровождали иногда во время боевых полетов странные, дискообразные, свободно парящие предметы. Экипажи бомбардировщиков-союзников уже тогда называли эти исключительно быстро перемещающиеся и как бы танцующие диски труднопереводимым словосочетанием «сатанинское воинство», «дьявольское наваждение». Они имели вид хрустальных шаров величиной с баскетбольный мяч. Особенно часто их можно было наблюдать над Мюнхеном, Веной и другими крупными городами. Однако они никогда не сближались с нашим соединением больше, чем на 100 метров. И все же казалось, что их как бы магнитом притягивало к самолетам, и они летели тем же курсом, что и мы. Но спустя некоторое время они постепенно отклонялись в сторону и исчезали. Так рассказывал Чарльз Одом, американский военный летчик, совершавший осенью и зимой 1944-45 годов боевые вылеты над территорией Германии на бомбардировщике В-17. Герхард Штайнхойзер в своей книге «Возвращение к богам» приводит рассказ другого очевидца, немецкого солдата-зенитчика. В один из ясных осенних дней 1944 года, во время тревоги на высоте 15 тысяч метров, был обнаружен объект, который быстро приближался. Так высоко не летала тогда ни одна машина. Приблизившись, аппарат спустился ниже, примерно на 8 тысяч метров. Тяжелое зенитное орудие открыло огонь. Облака разрывов от снарядов взяли объект в кольцо, но он только стал двигаться еще быстрее. Дальномерщики не верили своим глазам и с ужасом выкрикивали в микрофон измеренную скорость. 2000, 3000, 5000 километров в час. Когда бешено мчавшийся объект был всего на высоте 2000 метров, небо начало заволакиваться, и объект, казавшийся круглым, стал трудноразличимым. Затем он сделал вираж и бесследно исчез из поля зрения 65 застывших в ужасе зенитчиков. Каждая из воюющих сторон считала эти странные объекты секретным оружием противника. Однако их удивляло, почему они не причиняли никакого вреда и вели себя дружелюбно. Когда, наконец, стало ясно, что ни одна из воюющих держав технически не способна создавать подобные летающие объекты, был сделан вывод, что речь идет о массовых галлюцинациях. Странные светящиеся объекты, наблюдаемые ночью. Для того, чтобы понять, являются ли НЛО иллюзией или реальностью, прежде всего, пожалуй, надо познакомиться с рядом типичных случаев. С целью упорядочения самых разнообразных сообщений об НЛО, их классифицируют в зависимости от условий наблюдения. В соответствующих разделах классификации разделяют странные светящиеся объекты, наблюдаемые ночью, летающие диски, видимые при дневном свете, радарное НЛО, а также контакты первого, второго и третьего рода. Эта предложенная Хайнеком классификация помогает в некоторой степени повысить достоверность свидетельств об НЛО. Начнем со случая, относящегося к рубрикации «Странные светящиеся объекты, наблюдаемые ночью». О нем говорится в «Голубой книге». Я считал, что они, летающие тарелки, летательные аппараты, принадлежащие правительству Соединенных Штатов Америки. Но после того, что я сам пережил недавно, я полностью изменил свое мнение. 27 апреля я со своей семьей возвращался домой. Вдруг мы с женой увидели на небе ярко-белый светящийся предмет, приближавшийся к нам с северо-запада. Его скорость была так велика, что прежде чем моя жена успела произнести «это летающая тарелка», он уже снизился до минимальной высоты идущего на посадку транспортного самолета. Внезапно предмет завис в воздухе и какое-то время раскачивался, подобно грибной шлюпке в бурном море. Затем он развернулся.